Может, меня и не любит из-за этого. Агни посмотрела на свой амулет, будто он насылал проклятие, а не сдерживал его. Что оно? Можно убрать это навсегда и сделать меня просто девочкой, чтобы меня любили? Она на меня посмотрела с надеждой. Я вздохнула. Обычно я была одной из тех, кто, наблюдая за приключениями какого-нибудь открывшего у себя необычные способности персонажа, мысленно плевалась каждый раз, если такие персонажи говорили, что хотят быть обычными. Не в последнюю очередь из зависти к тому, что судьба, пусть и в вымышленной истории, преподнесла им такой подарок. А эти идиоты хотят обратно в обычную жизнь. Блин, кто? Ходить в обычную школу и жить как обычный подросток. Кто? Обратно на просиженный диван пить водку. Кто? Снова в скучную жизнь средневекового крестьянина. А уж когда перед такими персонажами открывались другие миры, от которых эти идиоты намеренно отказывались. Конечно, тут возможны разные обстоятельства, и с большой силой могли прийти большие проблемы. Оказавшихся в такой ситуации людей можно было понять, например, Люк Скайуокер вообще лишился родителей, хоть и приемных, из-за империи и неосторожности Оби-Вана. А старая жизнь могла быть приятной и спокойной, но на такие случаи существовало немало случаев, когда получившие магию или необычные силы персонажи возвращались к старой жизни просто потому, что автор хотел донести некую мораль, и смотрелось это лично для меня неприятно. Да как вообще можно не ценить такую выпавшую им возможность? Понятное дело, что эти персонажи не понимали, что где-то на скучной и тошнотворно обыкновенной вариации Земли, отгороженной от остальной мультивселенной барьером, сотни тысяч, а может и миллионы читателей хотели бы, чтобы с ними произошло что-то такое же, но все равно. Но даже я вынуждена признать, что бывают случаи, когда выпавшие кому-то способности или приключения просто не в радость. Даже я, убегая от губителя в свой первый же час в качестве попаданки, кажется, успела несколько раз проклясть то, что меня вытолкнуло не в более спокойном месте Земли Бет. Даже меня начало задалбывать то, что у меня словно бы существовал какой-то не отображающийся в системе недостаток, задача которого – притягивать ко мне разную хрень каждый раз, когда у меня появляется хотя бы пара спокойных минут. И на фоне того, что в описании другого недостатка, про необычные вещи в этих новых мирах, был указан паук, попавший в паутину мотылька, можно сделать параноидальный вывод, не было ли все это заранее спланировано. То, как я побегу от бегемота, спрячусь в портале на Криптон, потом попаду на Землю, где каким-то макаром есть ад, и, видимо, рай из мультиков «Отель Хазбин» и «Адский босс» так, ладно, не о том думаю. Так вот, даже я вынуждена признать, что бывают способности и обстоятельства, которые просто губят удовольствие от того, что эти силы есть. Например, способности Агни слабо поддаются контролю и крайне опасны для всех вокруг. Меня это не убило только потому, что драконы, судя по всему, живут тысячи лет, и то, что для меня было просто ускорением взросления, то привело людей в старость. Ребенку такие силы не подойдут, да и взрослому, который ухитрится найти им применение, тоже, они слегка поднимают возраст даже того, кто ими пользуется. Так что, да, давай я попробую создать вещь, которая уберет это и позволит тебе быть более обычной, или, скорее, заблокирует это, чтобы оно не проявлялось, предложила я девочке. Дракотех ведь справится с тем, чтобы такой прибор был создан. Ну, раз удалось сделать портальный фонарик, то, наверное, да. И плохие дети не отнимут такую вещь, взялась Агни за амулет, вспоминая, как его срывали ублюдки в парке. Я могу сделать так, что не смогут, ответила я, погладив девочку по спине хвостом. Но это займет некоторое время, милая. Чем бы занять ведьмочку? Ай, да понятно чем, она уже сонная и усталая. Будет спать, пока я собираю что-нибудь нужное для дракотиха. Думаю, за ночь успею. Или что там в Америке будет. Черт, а еще надо где-то поискать эти, как его запчасти для нужного прибора. Ладно, разберусь. Мир. Хиловерс. Ад. Глава 11, в которой я смотрю две свалки. Одну обыкновенную, другую, в моем списке способностей. Агнию я укрыла в заброшенном гараже и уложила ее спать на утеплителях. Не бог весть что, но, пока она спит, я успею вернуться в ад и прошерстить местные свалки на предмет дракотехнологичного сырья, а потом сделаю из него ну, пока не знаю, что именно, но оно должно быть понадежнее янтарного амулета. Возможно, полноценный обнулитель паранормальных способностей. А что, В будущем пригодится воевать против суперзлодеев и особенно вредных демонов. Обустроив мелкашку, что-то прицепилось ко мне то прозвище, которое дала девочке Черри-бомб. Я вернулась при помощи портальной пушки обратно в ад, в тот самый переулок и район, где встретила паучка и циклопку. Оба грешника к тому моменту уже куда-то делись, трупов там тоже не было. То ли демоны отрегенерировали и ушли сами, то ли их тела унес кто-то из местных обитателей. Кажется, в одном из районов Пентаграмм-Сити живут гребаные, мать их, каннибалы. Друг друга они не трогают, ладят в своем кругу, но вот других обитателей ада пускают на мясо. Мда, когда вспоминаешь подробности того, что здесь происходит, понимаешь, насколько тут офигительное местечко. Хотя, конечно, ожидать от ада чего-то иного было бы странно, не так ли? Не просто так отсюда паучок и циклопка сбежать хотели, не просто так. Узнать, где находится свалка, на которой я могла бы собрать запчасти, оказалось нетрудно. Третий встречный демон не послал меня по известному адресу, будучи на это посланным в ответ, а указал и объяснил, куда идти. У этого демона был нервный и напуганный вид, когда он отвечал на мой вопрос, но я списал это на тот факт, что я была большой и зубастой на вид, а тот похожий на большого пушистого кота бедняга едва доставал мне до груди. Почему именно свалка именно в аду, а вот по каким причинам, я понятия не имела, где еще можно легко и быстро найти запчасти для будущего гасителя сверхспособностей, как я мысленно стала называть свое будущее второе творение Дракотиха. В аду есть вещи, которые иначе, чем техномагией, создать невозможно, а именно такие штуки мне понадобятся для моего нового изобретения, чую я. Простой техникой с земли и криптона эту неведомую ёшкину фигню от огня не отделить. Еще в аду нет необходимости тратить энергию и концентрацию на заклинание невидимости, потому что среди местных обитателей я не особо выделяюсь. В аду за мной не будут гоняться охотники и ученые, как это было бы на земле, узнай там о моем существовании. Свалка располагалась за гетто, в котором обитали Черри-бомб и Энджел Даст. Побитые и обоссанные даже при беглом взгляде дома в начавшие уже мозолить глаза черно-красной палитре, со стен которых на меня тут и там таращились красные глаза, приобретали все более заброшенный и нежилой вид, с выбитыми дверями и заколоченными окнами. Здесь много кто обитал, я чувствовала, как за мной следят из окон и темных переулков светящиеся глаза местных обитателей, изучая. Думаю, ко мне никто не прицепился только потому, что для здешних бандитов я выглядела как опасная и притом, не имеющая никаких ценных вещей зубастая бомжиха, связываться с которой больно и невыгодно, не считать же ценной вещью маленький фонарик в хватке моего хвоста, и, тем не менее, я не могла не чувствовать некого напряжения, пока шла по этому району. Несколько раз, проходя мимо особенно подозрительных мест или там, где подозрительно выглядящих адских обитателей было слишком, на мой взгляд, много, я просто на всякий пожарный включал отвод глаз. В самой дальней части района не водилось даже совсем тусклых и побитых фонарей, а многоэтажные дома, начинающиеся там, выглядели выгоревшими и оплавленными, на них даже глаз не было, как и на асфальте. Если раньше мой путь лежал по хоть и слабо, но освещенной улице, то там, где начинались многоэтажки, стояли темень и тишина. Странно это, конечно, но спрашивать у добрых и понимающих демонов, почему среди тех многоэтажек никого не видно, я не горела желанием. Выглядели многоэтажки странно, черные, закопченные и словно бы оплавленные. Когда я шла мимо них, у меня возникло неприятное ощущение, что из темных и выгоревших окон, что такое там должно было произойти, чтобы дома выглядели так, на меня кто-то смотрит. Возможно, это было результатом паранойи, разыгравшейся от факта пребывания в гребаном, мать его, аду, потому что в окнах мои хорошо видящие в темноте глаза не замечали ничего подозрительного, как и до ушей, вроде бы, не донеслось странных звуков. Возможно, дело было в том, что это место вообще выглядело так, словно являлось локацией в трешовом инди-хорроре, не хватало только какого-нибудь здешнего слендермена встретить. Но, вполне вероятно, на мое настроение просто повлияло общее запустение этой части Пентаграмм-Сити и большое количество прочитанных в прошлом крипи историй. Так или иначе, но, хотя мои глаза хорошо видели в темноте, мимо многоэтажек я пробежала как можно быстрее, а дальше начиналась свалка. Она оказалась огромной и протянувшейся, по моим ощущениям, на многие километры куда-то вдаль, к видневшимся на горизонте голым красно-коричневым скалам. Ее граница не была ясно очерчена. Первые кучи какого-то адского мусора начались еще в районе многоэтажек, а ожидаемую для подобного места вонь моя ощутила еще на подходе. Но целые его холмы, где можно было перепрыгивать с одного на другой, начались именно за домами. «Град обреченный», вспомнила я книгу Стругацких, в которой тоже было громадное измерение с городом, относительно жилым на краях, но все более разрушенным к центру, вплоть до пустыни за руинами. Вооружившись взятой в хвост большой сумкой, которая, вроде бы, даже не была дырявой и не выглядела готовой порваться от любой положенной в нее фигни, я начала поиски. Признаться, глядя на все эти горы мусора, под которыми даже землю нельзя было разглядеть, я начала сомневаться в том, что найду тут что-то полезное хотя бы за одну ночь. Выискивать тут детали, которые можно было бы пустить на мое второе дракотихское творение, казалось еще более трудным, чем пытаться отыскать иголку в сотнях стогах сена без металлоискателя. Да и было что-то словно бы недостойное гордого имени дракона в том, чтобы копаться на свалке, словно какой-то бомж. Хотелось нормальных компонентов для своих изобретений, но пришлось стиснуть зубы и проглотить эти мысли. Не было у меня идей, где достать более презентабельные запчасти и притом не вступать в драки с людьми или демонами и не возвращаться на Криптон. Хорошая новость. Металлолома вокруг было не просто много, а очень много. Плохая новость. Большую его часть пустить вообще ни на что. Для чего, например, могут пригодиться какие-то насквозь изъеденные ржавчиной полоски металла или потрепанные каркасы машин, из которых вынесли даже сиденья. Изредка мне встречались штучки поинтереснее. Например, я нашла какого-то сломанного робота, которого сначала приняла за адского двойника роботизированной фурии волчицы Роксаны Вульф из вселенной игр Фивеник Хцатфридес, если бы она была не волчицей, а волком. Робот, несмотря на его слегка потрепанный вид, мне понравился, и я, обвив хвостом металлический каркас, оттащила его со свалки к многоэтажкам, чтобы не потерять. Конечно, в ближайшем будущем время на то, чтобы возиться с этой находкой, у меня вряд ли отыщется. После того, как я закончу с гасилкой сверхспособностей, мне надо будет, черт побери, собрать какую-нибудь хрень для анализа ядра Криптона, но, как только появится возможность, попробую восстановить рабоволка дракотихом. Хотя, признаться, искушение расставить приоритеты иначе и заняться именно этой находкой было, черт побери, велико. Интересно мне, что дракотех может с такой штукой сделать, да и мой внутренний ребенок, не наигравшийся в свое время с радиоуправляемыми роботами, начал радостно потирать ладоши при виде такой игрушки. Увы, даже если микросхемы этого рабоволка достаточно продвинутые, чтобы он мог поддерживать разговор, общаться с ним я не смогу из-за той делающей меня невидимой для техники способности, но наверняка я смогу смастерить дракотехом какой-нибудь пульт управления. А там, может быть, робот и танцевать будет, и музыку играть. Еще нескольких похожих аниматроников, но в куда худшем состоянии, я находила на свалке тут и там. У одного не хватало головы и конечностей, и на их месте из-под металлического корпуса торчали разорванные пучки проводов и какие-то. У другого сохранилось практически все, но грудная секция была раскурочена чем-то. Третий нашелся, когда я случайно на него наступила. Внезапно заигравшая музыка, которая сразу перешла в шорох помех, заставила меня подскочить и, выматерившись от неожиданности, превратить сломанного рабоволка в сломанного замороженного рабоволка, атаковав его ледяным дыханием. Попадалось среди найденного металлолома и нечто откровенно странное. Например, когда я увидела некое красное свечение, пробивающееся из-под какой-то ржавой решетки, сначала я обрадовалась, решив, что нашла не просто хлам, а работающую единицу техники. Но, когда я, отодвинув решетку в сторону, вытащила на свет адский то, что под ней было, я увидела порванную и грязную кепку с гребаным глазом над козырьком. Этот глаз и светился в темноте, привлекая мое внимание. Я смотрела на глаз, а глаз смотрел на меня, его вертикальный зрачок слегка двигался, словно у живого существа. Чуть ниже глаза кривил губы гребаный зубастый рот. Это еще что за трэш-косплей цилиндра Серапентиуса? БРРР. И как эта штука вообще живет? Да, моей первой реакцией было отвращение и желание вышвырнуть эту хрень подальше, но когда я вспомнила про Пентиуса, то эта находка уже не воспринималась такой мерзкой. Может быть, дело заключалось в том, что демонический змей, носивший такой же живой цилиндр на голове, был моим любимым персонажем. Не зная, что делать с этой кепкой, я взяла ее с собой. надоест, выброшу. Однако эта находка заставила меня задуматься, как Пентиус живет сейчас, за 30 с лишним лет до канона. Построил ли свой красивый и напичканный оружием дирижабль, оборванные и похожие на тряпки футболки и куртки, на которых было по 6 рукавов вместо 2, могли бы показаться странными, если не знать, что они вполне подойдут для грешника с 6 руками. А вот телевизор с разбитым экраном, еще из тех старых и толстых, которые были до современных плоскоэкранных, заставил меня сказать вслух шутку о том, что кто-то дал Ваксу в рожу. Жаль, некому было ее услышать. По мере того, как я прочесывала свалку, у меня возникли сомнения, а как я, собственно, пойму, что нашла подходящую для гасилки сверхспособности деталь. Пока я рылась в мусоре и металлоломе позади заброшенных многоэтажных домов, выцепляя изредка еще сохранившиеся радиодетали и складывая их в сумку, пентаграмма сверху оставалась на месте, ни на градус не сдвинувшись и не изменив багровеющее свечение. Время от этого воспринималось остановившимся и сломанным. Неуютно находиться в городе, но при этом будто бы в громадном помещении. Да и сам город выглядел столь же измотанным и полным разрухи, как огрызок, в который превратился Сан-Паулу. Только Пентаграмм-Сити никогда не был цветущим, озелененным и чистым. Если Сан-Паулу, который я застала, город-труп, то этот куда хуже. Город-зомби, покореженный и бездушный, но живой, и даже очень активный в остальных районах, полный ярости какофонии реклам, свет от которых доходил даже сюда, вместе с сигналами машин и отдаленными звуками перестрелок. Да что уж тут говорить, сам воздух был душным. На почве этого у меня возникли сомнения по части того, насколько эффективным было бы ледяное дыхание здесь. Ну, в общем-то, и неудивительно, потому я нахожусь в гребаном аду. Хотя я вполне нормально дышала здешним воздухом, отрицать факта наличия слабого запаха серы, примешивающегося к типичной вони свалки, я не могла. А это, наверное, могло сказываться и на цвете пламени. Хотя какой там, горящая сера имеет голубой, а не зеленый цвет, а адское пламя в мультике именно что зеленое. Скорее всего, для его существования нужна местная магия. В конце концов, чтобы защитить свой чувствительный нос, мне пришлось обмотать вокруг кончика морды какую-то выглядевшую не слишком грязной тряпку. Не Ктулху весть что, но, по крайней мере, немного перекрывала вонь. Бродя по свалке, я не могла не подметить новых особенностей моего облика, появившихся после этого внезапного ускоренного взросления. Куда более крупный, чем раньше, размер моего тела ощущался непривычно. За эти 3 с лишним суток я как-то начала подсознательно привыкать к тому, что я меньше большинства существ, которых встречаю, а теперь я большая. Даже Angel Dust, рост которого, около 2,5 метров, был теперь вровень со мной, пока я стояла на 6 лапах, а он на 2 ногах. Однако не скажу, что мне не понравилось это изменение. Например, теперь я могла держать крупные предметы в одной лапе, а не таскать их, уцепившись сразу передние и средние парами конечностей да пыхтя от усилий. Это очень сильно облегчило мои поиски деталей по свалке. Страшно подумать, сколько раз мне пришлось бы бегать туда и сюда и сколько сил тратить на то, чтобы вытащить более или менее пригодную на вид деталь, которая была погребена под другим мусором. Портальная пушка теперь, к слову, выглядела до смешного маленькой в моих огромных когтистых ладонях, как крошечная лазерная указка в руке взрослого. Новым неожиданным элементом внешности стали для меня и мои длинные восточно-драконьи усы, похожие по виду на усы сама, в количестве сразу 4 штук. Конечно, они имелись у меня и раньше, но тогда были очень короткими, я практически их не замечала. Теперь же они выросли в длинные и подвижные чувствительные отростки на кончике морды, покрытые более тонкой чешуей, чем на остальном теле. На их кончиках располагались небольшие меховые кисточки вроде тех, что растут на львином хвосте. Как природа додумалась до таких усов и зачем ей вообще понадобилось давать их дракону, но эти усы мешались, если я слишком низко опускала голову, и задевали предметы на земле. Так что в конце концов я попросту обмотала усы вокруг своих рогов. Грива, теперь длинная и жестковатая, но хорошо заметная и весьма пышная, росла вдоль моей головы, шеи, спины и хвоста у позвоночника, и время от времени ее пряди падали на глаза, заставляя меня убирать челку хвостом за рога. Надо будет состричь при первой же возможности, иначе задолбаюсь ее мыть и расчесывать. Здесь, в аду, я не выделяюсь из толпы, настолько экзотическими выглядят некоторые демоны, вроде того мохнатого и с головой черепом. Так что я, бродя по свалке и подсознательно подбирая матрасные пружины и обломки труб, начал чисто в теории рассматривать идею устроить временное убежище в аду, а не на земле, где к драконам не привыкли. Человек с пистолетом, например, и на убегавшего в портал гончего-то смотрел с ужасом, а оборотень был вполне себе антропоморфным и носил одежду. Какая паника поднимется, если люди увидят дракона, страшно было подумать. Хотя, конечно, у этой идеи имелись как минусы, так и плюсы. Я уже видела, какие ядреные тут бывают перестрелки, причем в первую же минуту попадания сюда, да и вспоминались время от времени милые факты о местных обитателях. На самом деле, лучшим местом для постоянного проживания стоило считать тот утопический мир, который мне показали в Междумирье, но что-то грыз меня червячок сомнения, когда я об этом думала. Люди, как правило, ставят рекорды не наличия совести, а ее полного отсутствия. Не верилось мне, что в каком-то мире ее смогли так надежно привить большей части населения. По-любому, должен был в том мире быть какой-то подвох. Вполне вероятно, что в Междумирье мне показали не всю альтернативную землю победившей совести и стремления к развитию, где и проблемы с экологией исправляют, и в космос летают, и биотрансформацию широко применяют, а только самую цивилизованную и благоустроенную часть планеты. Не удивлюсь, если в остальных местах на планете полно идиотов и мракобесов, которых и в остальных показанных мне мирах в избытке. Наконец, сумка была доверху наполнена пригодными хоть на что-то деталями. У меня были огромные сомнения, что для гасилки сверхспособностей подойдут именно они, но у меня просто не было возможности проверить, какие из них пригодны, а какие нет. Если собрать из них не получится вообще ничего, то дракотех банально не сработает. Я настолько увлеклась собирательством, что на одну тревожную вещь обратила внимание уже тогда, когда пошла с тяжелой и набитой металлоломом сумкой обратно к многоэтажкам. На этой свалке было как-то слишком пусто. За все время здесь я не увидела никаких ни бутяцких крыс, ни бомжей. Конечно, на свалке не было тихо. Мусор хрустел, шелестел и скрежетал, когда я на него наступала. Где-то вдалеке можно было слышать, как скрипят сваленные друг на друга металлические обломки. Изредка какой-нибудь давно грозившийся рухнуть под действием гравитации мусор таки делал это со стуком и грохотом, которые разносились по всей свалке. Но здесь, казалось, не было живых существ, кроме меня. Окей, возможно, обитающих в аду аналогов крыс или ворон тут не обреталось потому, что на этой свалке очень мало или вообще нет объедков. Я ни разу не чувствовала запах чего-то съедобного, даже в сгнившем виде, например. Возможно, какие-нибудь бомжи сейчас попрятались, потому что в Пентаграмм-Сити царит ночь, но, кого я обманываю, адский город не спит никогда. Даже во время условной ночи на улицах полно демонов и света реклам. Конечно, у здешних обитателей, как и у людей на земле, есть деятельность и работа, привязанная к определенному распорядку, и какое-то количество часов в сутки демоны спят. Но Пентаграмм-Сити – очень-очень-очень населенный город. Да что тут говорить, учитывая количество людей на земле и тот факт, что большинство из них после смерти попадают в ад, этот город перенаселен. Перенаселение этой части ада – одна из причин, по которым сюда прилетают и вырезают демонов-ангелы. И вот эти вот несколько многоэтажек и огромная свалка никем не заселены, твою мать, надеюсь, тут нет тех паранормальных статуй из Града Обреченного. С одной стороны, мне стало любопытно, что же, черт побери, является причиной отсутствия демонов здесь. С другой, а хочу ли я это знать, как говорилось в одном из моих недостатков, любопытство сгубило кошку и дракошку тоже может. Эта мысль заставила меня положить сумку на одну из гор мусора и встать на задние лапы, чтобы оглядеться по сторонам. Но вокруг никого и ничего не было. Странно. Ладно, может быть, это и к лучшему, что я не повстречала того, что заставляет демонов избегать этого места. Но ведь кто-то же привозит сюда мусор. Ладно, узнаю когда-нибудь потом. Вернувшись со свалки к многоэтажкам и трофейному рабоволку, я первым делом устроила себе небольшой отдых. Сняла нагруженную металлоломом, поверх которого до сих пор лежала глазасто-зубастая кепка, сумку. Прилегла на асфальт там, где не валялся мусор. Мои шесть лап неслабо устали после пары часов ходьбы по свалке. Двух часов, во время которых я то и дело занималась гребаным альпинизмом среди куч мусора, иногда пытаясь взобраться или слезть с них, пока разный хлам сползал вниз или вообще проваливался у меня под лапами, затрудняя как спуск, так и подъем. 2 часов, во время которых я таскала на себе сумку с металлолом и запчастями для будущей гасилки сверхспособностей. 2 часов, за которые я, если бы все еще была человеком, могла бы уже сотню раз поцарапаться обо всякий острый хлам, но теперь меня от подобного защищала прочная чешуя. Хотя поначалу моя сумка была очень легкой, постепенно она пополнялась, а мышцы моих лап уставали как от ходьбы, так и от таскания тяжестей. Так что я была рада прилечь. У того, почему я прилегла именно рядом с многоэтажками вместо того, чтобы вернуться обратно в более населенный район, были свои причины. Обитателей того гетто я уже видела, и, хотя я не сомневалась в своей способности отбиться от каких-нибудь адских гопников, драться мне попросту не хотелось. Это значило бы потерю времени и сил. А если тут у нас так пусто, то я по-быстрому воспользуюсь ситуацией и свалю отсюда, как только закончу совсем. А еще надо будет поесть, что-то я чувствую легкий голод. Параллельно с отдыхом я решила посмотреть, чего нового мне подбросила система. Вроде бы, у меня были какие-то оповещения о сокровищах и логове после незапланированного повышения возраста и размера. Конечно, двигая лапами в воздухе и глядя на нечто невидимое для других, я буду выглядеть нелепо, ай, пофиг. Все равно вокруг никого не видно и не слышно. Вот вам и плюс того факта, что этот район такой пустой. Почти сразу меня встретило мозолящие глаза уже со 2-го повышения уровня после успешных переговоров с Советом Криптона оповещение о неиспользованных баллах прогресса, а также 2 новых квеста, один по выбору темы сокровищ, другой по поиску логова. 5 баллов прогресса и очков опыта ожидают распределения. Имя. Сильвера, по крайней мере, так вы себя мысленно называете. Но ничто не запрещает вам пользоваться псевдонимами. Прозвище. Сильвера, так криптонцы называют вас на свой манер. Истинное имя. Неизвестно, требуется знание драконьего языка. Уровень. 3-12-14 опыта до следующего уровня. Возраст. 3 суток, 19 часов, 45 минут, 25 секунд. Раса. Лун, также известны, как восточные драконы. Хорошо себя чувствуют как в воде, так и в воздухе благодаря длинному гибкому телу и способности к левитации. Хотя не так сильны в ближнем бою, как другие виды драконов, обладают самым сильным талантом к магии среди всех. Для получения более подробной информации щелкните это окно. Пол. Женский. Стадия роста. Юная взрослая. Стихии. Жизнь. Лед. Класс. Щелкните это окно, чтобы выбирать класс. Здоровье. 120-120. Магическая сила. 50-50. Запас дыхания. 25-25. Запас сил. Физический. 80-400. Восстановление. 7 пунктов в час. Внимание! Восстановление замедлено из-за сильного голода и сильного перенапряжения мышц. Рекомендации. Еда и сон помогут вам восстановить вашу физическую усталость. Запас сил. Ментальный. 34-54. Восстановление. 5 пунктов в час. Внимание! Восстановление замедлено из-за сильного стресса, сильного голода, легкой жажды, долгого и надоедливого поиска деталей и желания отдохнуть. Внимание! Восстановление ускорено из-за встречи с нравящимся каноническим персонажем и интересных находок со свалки. Рекомендации. Еда и сон помогут вам восстановить вашу ментальную усталость. Также устройте себе отдых при первой возможности. Голод. 8-50. Сильный голод. Так как ваша диета плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных, с маленькой примесью растительной пищи. Голод может ощущаться слабее из-за сильного стресса. Рекомендации. Попробуйте поесть, даже если вам не хочется этого или если вы думаете, что это напрасная трата времени. Жажда. 35-50. Характеристики. Сила. 16. Выносливость. 15. Ловкость. 12. Скорость. 15. Интеллект. 12. Мудрость. 15. Харизма. 1-13. Удача. 8. Навыки. Ходьба. 17-140% до следующего уровня. Бег. 8-175% до следующего уровня. Плавание. 1-5% до следующего уровня. Прыжок. 5-103% до следующего уровня. Полет. 1-102% до следующего уровня. Ловкость лап. 35-121% до следующего уровня. Ловкость хвоста. 15-5% до следующего уровня. Создание порталов. Навык «Куда направимся?» 338% до следующего уровня. Применение заклинания «Отвод глаз» 10-120% до следующего уровня. Применение исцеляющего дыхания 343% до следующего уровня. Применение боевого дыхательного оружия. 430% до следующего уровня. Красноречие. 635% до следующего уровня. Проницательность. 243% до следующего уровня. Собирательство. 1110% до следующего уровня. Сбор полезного металлолома. 230% до следующего уровня. Метание. 520% до следующего уровня. Физические улучшения. Мягкая чешуя. С точки зрения разных мягкотелых существ, драконы, воплощение неудобства. Жесткая чешуя, острые зубы и когти, да еще шипы и гребни торчат под разными углами. К счастью, данное улучшение смягчает, буквально, все эти недостатки, не меняя вашего внешнего вида и не делая вас слабее. Вы по-прежнему кажетесь такой же колючей и твердой, как и раньше, но если кто-то прижмется или прикоснется к вам, данное существо обнаружит, что ваша чешуя удивительно мягкая. Однако это улучшение не меняет того, насколько вы опасны в драке. Лежать на кровати – это одно, но когда эта кровать падает на кого-то, совсем другое. Трискератопс добавляет вам еще одну пару рогов каждый раз, когда вы будете брать это улучшение. Эти рога могут выглядеть как небольшие шипы, а могут достигать длины и размеров больше, чем ваша голова. Хотя каждая новая пара рогов будет немного уменьшать подвижность вашей головы, ее прочность возрастет. О, и вдобавок вы сможете использовать эти рога для атаки. Всего 3 пары, и вы сможете пробивать ими даже танковую броню. Ваша шея тоже станет более защищенной, так что не бойтесь, вы не пораните себя случайно. Размер и форму рогов вы выбираете сами. Улучшение взято один раз. Скалопендра. Каждый раз, когда вы берете это улучшение, вы получаете новую пару лап. Это увеличивает вашу силу и скорость, но вам может потребоваться дополнительная практика, чтобы не запутаться в своих многочисленных конечностях. Улучшение взято один раз. Ловкость лап и никакого мошенничества. Это улучшение дарит вашим лапам палец, противопоставленный остальным, что позволяет вам использовать предметы и манипулировать инструментами так же эффективно, как это делают люди. Теперь ваши лапы достаточно ловкие даже для игры на скрипке, и при этом они сохраняют свою огромную драконью силу. Стихийные способности. Элемент. Жизнь. Уровень сродства. Начальный. Вы выдыхаете энергию жизни в ее чистом виде. Ваше дыхание может восстанавливать силы и снимать усталость, заживлять раны и переломы, ускорять рост растений и даже помогать существам регенерировать утраченные конечности или внутренние органы. Только будьте осторожны. У существа может вырасти конечность из дерева или камня, если посторонний материал будет слишком близко к месту роста. Также ваше дыхание делает рак намного менее опасным, поскольку здоровые и больные клетки начнут работать вместе. В качестве приятного бонуса, близость к этому элементу ускоряет заживление ваших ран и восстановление ваших сил. Дальнейшее развитие этой стихии может сделать исцеляющее дыхание действующим быстрее. Создавать исцеляющую энергию не только из пасти, но вокруг тела и на нем. Наделять исцеляющими свойствами вашу слюну. Наделять исцеляющими свойствами вашу кровь. Воскрешать недавно умерших существ. Элемент. Лед. Уровень сродства начальный. Полная противоположность огню. Вы можете выдыхать поток настолько холодной энергии, что превратите не слишком крупное по сравнению с вами существо в ледяную статую за считанные секунды. Один взмах вашего хвоста, и эта статуя разлетится на сотни осколков. Не любите или не хотите убивать, и это тоже не проблема. Ослабьте силу своего выдоха и покройте противника толстым слоем льда, из которого будет сложно выбраться, пока противнику не помогут или лед не начнет таять. И не только это. Проявив немного творческого мышления, вы можете облегчить жизнь себе и своим друзьям, создавая своим дыханием лед на различных поверхностях, например, в виде острых кристаллов, или устройте своим врагам неожиданный поход на каток, или повеселитесь и сходите с друзьями на каток сами. Только убедитесь, что у вас всех есть коньки. Также теперь вы невосприимчивы к отрицательной температуре до минус 30 градусов. Так как сейчас ваша связь со стихией льда очень низкая, вы можете только использовать замораживающее дыхание и обладаете некоторой устойчивостью к низким температурам, но не к магии льда. Дальнейшее развитие этой стихии может увеличить урон от вашего дыхания, увеличить размеры и дальность вашего залпа, позволять вам создавать лед не только из пасти, но и из всего тела, даровать вам полноценный криокинез управления льдом. увеличить вашу устойчивость к низким температурам, вплоть до полного иммунитета, дать вам устойчивость к магии льда, вплоть до полного иммунитета, превращать ваше тело в кристаллы невероятно прочного и острого льда, сохраняя при этом свою подвижность и скорость, сделать так, что вы не будете поскальзываться, пока ходите по льду. Магические способности, пассивные способности, сущие, отныне существует ваша суть, неуничтожимая часть, и ни одно существо, каким бы могущественным оно ни было, не может ей повредить, и уж точно не может ее уничтожить. Вы возродитесь, как только текущая оболочка умрет. Вашей душе потребуется некоторое время, чтобы перенести свои сохраненные воспоминания в новое тело, как только вы решите жить в нем. Конечно, вы можете отправиться на другие планы существования, если пожелаете, не перерождаясь. Нареченная, у вас есть истинное драконье имя, древняя, мифическая вещь, о которой вы, вероятно, не знаете. Как только вы обучитесь драконьему языку, у вас появится сила, связанная с вашим именем. Если вы узнаете свое истинное имя и произнесете его вслух, все ваши силы станут намного, намного мощнее. Речь идет о том, чтобы заморозить целые города одним ледяным выдохом. Но будьте осторожны. Если кто-нибудь назовет ваше истинное имя, это существо сможет отдавать вам любые приказы. Ты волшебник, Гарри. Вы подобны быстрообучаемой машине, когда дело касается магии. В вашем разуме, в вашем теле заложен потенциал для изучения любой системы и школ магии на этом плане существования. Для вас нет ничего запретного. Единственное, что стоит между вами и полным овладением магией, это время. Чем сильнее и сложнее заклинание, тем больше времени потребуется на его изучение, но для вас нет ничего невозможного, особенно если вы будете ощущать искренние интересы и удовольствие от процесса. Необнаружимость. Вас невозможно отследить, магическое сканирование вас не найдет, детекторы не покажут даже помех, инфракрасные датчики не смогут отличить вас от кучи снега, и вы не попадетесь на камеры видеонаблюдения. Только обычные органы чувств живых существ могут наблюдать за вами, а все остальное, от техники до магии, просто мусор. Дальнейшая прокачка этой способности может сделать вашу необнаружимость включаемой и отключаемой по вашему желанию. Честная битва. Вы можете сразиться с чем угодно, с любым существом, с любым супероружием, с любой объединенной силой. Вам не гарантирована победа над Богом, но эта сила может ослабить его, чтобы бой был честным. В качестве примера возьмем термоядерную бомбу. Если бы она была взорвана прямо у вас над головой, вы бы все равно погибли. Но если вы будете держаться на некотором расстоянии от эпицентра взрыва, вы останетесь невредимой, даже если будете находиться в пределах досягаемости. Это относится ко всему, от армии до губителя. Обе стороны должны будут сражаться в полную силу. Не отдам. Всякие ушлые типы, которые обожают красть или блокировать чужие способности, не смогут получить ваши силы или сделать вас беззащитной. Теперь ваша магическая энергия настолько сильна, что любой, кто попытается поглотить ее или забрать ваши способности без вашего разрешения, будет поражен взрывом энергии. Более сильные существа будут отброшены назад, но более слабые существа или электроника просто взорвутся на месте. Активируемые способности. Отвод глаз. У вас есть естественное заклинание невидимости. Вас по-прежнему можно услышать и почувствовать, но не увидеть. Вы можете активировать это заклинание, став невидимой для всех. Однако эта невидимость является лишь временной и требует концентрации магической энергии для поддержания. Дальнейшая прокачка этой способности может сделать отвод глаз воздействующим не только на зрение, но и на другие органы чувств. Каждое нужно брать отдельно. А затем, когда вы полностью прокачаете воздействие на все иные органы чувств, вы будете автоматически становиться невидимой для того, кто хочет навредить вам. Знаете ли вы об этом существе или нет? Куда направимся? Ваши рога наделены силой, которая, при правильном движении головы, позволит вам создать портал прямо в воздухе. Этот портал может перенести вас из мира, где вы находитесь, в любой из других миров, которые были доступны для вас в начале или путь, в который вы нашли самостоятельно. Однако возможность перенестись не предоставит вам овладение уникальной силой нового мира. Размеры портала зависят от ваших размеров, но каждый раз, когда вы создаете портал, вы выпускаете заключенную в ваших рогах силу, что приведет к их временному уменьшению. Вам придется подождать, пока задействованная пара рогов отрастет, или воспользоваться другой их парой. Навык перезаряжается. Следующий портал вы можете создать через 6 дней, 5 часов 11 минут и 28 секунд. Ментальные способности. Пассивные способности. Трезвость. Разум дракона должен быть таким же твердым, как его чешуя. Вы невосприимчивы ко всем формам изменения сознания. Эта способность делает бесполезными любые попытки повлиять на ваше сознание или контролировать его, как с помощью химии, от сыворотки правды до экстази, так и с помощью техники и чьих-то псионических сил. Вы также будете знать о том, что кто-то пытается проникнуть в ваш разум, и сможете с минимальными усилиями отгородиться от этого. Одержимости любого рода попытки вселиться в ваше тело закончатся плачевно для того, кто попытается сделать это, и вы погрузите злоумышленника в ловушку из его худших воспоминаний и страхов, если вы того захотите. Однако эта защита вашего разума распространяется лишь на попытки как-то повлиять на него извне. Вы все еще находитесь во власти ваших естественных эмоций. Ваша невосприимчивость к контролю над сознанием также означает, что никакие лекарства для облегчения душевной боли не помогут. Полиглот, вы прекрасно разбираетесь в языках. С невероятной скоростью вы сможете пройти путь от новичка до компетентного носителя любого языка, с которым столкнетесь. Включает не только общение с людьми. Вы также можете поговорить с белками или китами, если вам это интересно. Возможно, диалог будет скучным, но всегда приятно получить новый опыт. Активируемые способности. Ясно, понятно. Не совсем чтение мыслей, но близко. Вы можете понять, что пытается донести до вас любое существо, даже если вы не говорите на его языке. Вы уловите подтекст слов и точку зрения этого существа, его эмоциональное состояние и, возможно, даже глубоко укоренившиеся проблемы, которые заставляют его действовать подобным образом. Все живые существа подобны открытой книге, от обычной собаки до самого хитрого дипломата. Теперь, благодаря развитию этой способности, вы также можете ощущать эмоции одного существа, на котором сосредоточитесь, как свои собственные, а также более глубоко понимать поверхностные мысли этого существа. Они будут выводиться в нижней части вашего зрения. Уникальная сила Земли Бет, Дракотех. Вы можете создавать новые устройства или изменять существующие, не будучи ограничены образованием, знаниями, наличием у вас определенных ресурсов и даже законами физики. Это чисто инстинктивное действие, позволяющее также перенастроить уже существующее устройство на любую функцию, которая вам нужна. Вы можете превратить тостер в плазменную винтовку, мобильный телефон в почти не бьющуюся дубинку, и почти все, что угодно, в очень эффективное оружие или что угодно еще. Конечно, есть некоторые нюансы, причем не всегда интуитивно понятные. Придется работать методом научного тыка. Недостатки. Богатырский сон. Вы не просто крепко спите. Вы очень крепко спите, и вы не сможете полностью проснуться, пока ваше тело не выспится. Единственное исключение из этого правила – это крайне громкий шум у вас под ухом или если кто-то будет очень долго и настойчиво будить вас. Но, эй, у этого есть и положительная сторона. По крайней мере, вы будете чувствовать себя очень хорошо отдохнувшей после пробуждения, и вам не смогут помешать заснуть какие-нибудь шумные соседи, если только они не взорвут что-нибудь в метре от вас. Ах да, теперь, чтобы действительно хорошо выспаться и не зевать весь день, вам требуется не меньше 11 часов сна в сутки. Надо подкачаться. Вам не стоит пренебрежительно относиться к тренировкам. Ваша великолепная драконья сила требует поддержания, как и обычное человеческое тело. Вам нужно будет усердно тренироваться, иначе вы рискуете превратиться в дряблый мешок с чешуей. Дракон над златом чахнет. Теперь, когда вы достигли стадии юного взрослого дракона, вы испытываете потребность собирать то, что считаете своими сокровищами. Завершите квест на выбор их темы. Чем бы это ни оказалось, вы будете ощущать потребность к сбору и коллекционированию этого, и мысль о том, чтобы расставаться со своей прелестью, нельзя будет назвать приятной. Если вы планируете обосноваться в каком-то одном месте, ваши запасы сокровищ могут стать действительно огромными. Но если вы путешествуете, вы будете носить с собой столько, сколько сможете унести. Дракошка. Иногда творческие личности вашей земли, чтобы сделать персонажа дракона более милым, наделяли его кошачьими чертами. По какой-то причине это случилось и с вами, но уже в реальности. Хотя вы не играете с мышами и не теряете контроля над собой из-за лазерной указки, клубка или кошачьей мяты, поглаживание и почесывание, особенно головы, ушей, подбородка и спины, нравится вам, а ваш рык может стать очень похожим на мурлыканье, когда вам действительно приятно. Вы по-прежнему разумное существо, но эти черты поведения останутся с вами навсегда. В сочетании с трезвостью это дает неослабевающий интерес к окружающему миру, жизнь будет столь же радовать вас в 100 лет, как и в 10. Только будьте осторожнее, а то любопытство, как известно, сгубило кошку. Драконий гнев. Ваш вспыльчивый характер, которым вы отличались до того, как превратиться в дракона, теперь стал еще сильнее. Если вы столкнетесь с вопиющей несправедливостью, вас может охватить сильная ярость, не неконтролируемая, но невероятно мощная. Внутри вас пробудится больше энергии, чем вы могли бы использовать. Напряженные мышцы, оскаленные клыки, разум, зацикленный на объекте вашей ярости и на том, что вы хотели бы с этим существом сделать, усложнят попытку скрыть ваш агрессивный настрой или сосредоточиться на чем-то ином. Вам будет сложнее вовремя остановиться в бою с врагом, которого вы ненавидите всей душой, или не воспользоваться шансом отомстить ему. Кроме того, вы можете быть более раздражительной и агрессивной некоторое время после боя. Со временем вы научитесь сдерживать свой гнев и даже использовать огромную энергию, подпитываемую вашей яростью, для более продуктивных вещей. Робин Бобин. Вы хотите есть маленьких, беззащитных существ. Чем крупнее вы становитесь, тем больше это доставляет неудобств, поскольку тем, что вы считаете маленьким, могут стать такие вещи, как человеческие дети и целое стадо овец. Голод можно подавить, особенно если вы недавно поели, но невольно выпущенные струйки слюны могут отпугнуть людей. Если вы голодны, останавливать себя – все равно, что соблюдать пост атеисту, который не сидит на диете. Я же мать, у вас сильный родительский инстинкт. Даже если у вас нет детей, вы, вероятно, собираетесь усыновить или удочерить кого-нибудь, или просто стать покровителем случайному разумному существу. Вы дорожите и заботитесь о благополучии любого, кого вы усыновляете или кому попечительствуете, до такой степени, что это может стать довольно серьезной слабостью даже для неуязвимого дракона. Но некоторые считают, что испытанные чувства любви, радости и привязанности того стоят. Хотя вы, возможно, никогда не перестанете беспокоиться, вы никогда не перестанете и любить. Все чудесотее. Это новые миры, и культурный шок неизбежен. Многие особенности и обычаи вашего мира, которые вы считаете само собой разумеющимися, здесь неизвестны. Яблоки, конечно, не падают вверх, но здесь есть бабочки, плетущие паутину, и пауки, угодившие в паутину мотылька. Как пример, прошел слушок, те, кто знает о вашем существовании, связывают вас с, что, слухи всегда постыдные. Этот слух, то, во что можно поверить, зная вас. Если вы божий одуванчик, вас вряд ли сочтут пожирателем младенцев. Здоровая конкуренция. Вы думали, что только вы решили попробовать провести ритуал из интернета. Вы не единственный человек Земли, который обратился к магии, чтобы стать могущественнее. Еще 6 попаданцев также вошли в игру. У них разные характеры. Чего они хотят и зачем, также не ясно. Союзы возможны, но гораздо более вероятно, что вы вцепитесь друг другу в глотки, если они также жаждут власти, как и вы. Хотя их способности могут отличаться, они равны вам. Существа, которыми они стали, включают в себя Бихолдера, фею, духа, кракена и экстрасенса, гигантского паука и библейски точного ангела. Присматривайтесь к подобным созданиям. По всем каналам вы появились с шумом, и это еще мягко сказано. Вы выделили огромное количество энергии во время своего межпространственного прыжка. Такое возмущение сделало ваше появление очевидным и заметным. Скажем, вы разнесли в клочья все, что находилось в радиусе нескольких метров от вашей точки входа, и произвели такой громкий взрыв, что его услышали многие существа поблизости. Горячая точка. Вы попали во всех смыслах. Оказавшись в новом мире, вы появились в одном из самых опасных его районов. Осваивать новоприобретенные навыки придется на ходу, в боевых условиях, и без всяких инструкций. Как будто вас отправили штурмовать вражеский окоп, не объяснив, как снять винтовку с предохранителя. В розыске. Большинство мировых правительств, какими бы они ни были, хотят вас привлечь, либо к себе на службу, либо для опытов над вами, либо к ответственности за разрушение по всем каналам. Насколько вежливы будут спецслужбы, заранее не скажешь, и пуля в лоб может стать не самым жестоким возможным приветствием. По крайней мере, если они знают о вашем существовании. Контракт. Рано или поздно появится организация, которая будет иметь над вами власть. Не имеет значения, какая организация и как они получат эту власть. Возможно, они будут вас шантажировать. Возможно, они будут лгать вам о своих истинных мотивах. Или, может быть, у них появится волшебный камень желаний, который удержит вас от того, чтобы пойти против их приказов. Так или иначе, джинн однажды выскочит из лампы и лишится своих оков. Вы не знаете, когда и как, но в конце концов вы сможете осуществить свою сладкую месть. Активные квесты. 1. Мозганьяк. Брейниак почувствовал опасность в вас. Вы не вписываетесь в его идеальное уравнение будущего, а, значит, он желает вас уничтожить. Или понять, а потом уничтожить. Сделайте это с ним раньше. 2. Стивен Кинг отдыхает. Помочь огни оказаться в безопасности. Выжить и не сойти с ума в процессе. 3. Золотое, или любое иное, ложе. Выберите не менее 3 типов предметов или существ, которые будут считаться вашими сокровищами, чтобы разблокировать связанные с сокровищами силой перки. 4. Место силы. Найдите и обживите понравившееся вам место, чтобы разблокировать связанные с логовом силой перки. 5. Починка пищевой цепочки. Освободите Энджел Даста от контракта с Валентиной и поставьте Моль на подобающее место. Завершенные квесты. 1. Буриданова драконица. Столько приключений предстоит. Давайте выберем точку старта. Войдите в портал выбранного мира. 2. Лапа помощи. Спасите человека из-под завала. 3. Первый пациент. Вылечите раненого человека. 4. Бегемот разинул рот. Губитель. Достойный противник. Но не для вас. 5. Глазоботы. Брейниак нашел способ видеть вас, подключив живые глаза криптонцев к своим дронам. Ускользните от назойливого внимания моего сумасшедшего братца. 6. Совет, да не любовь. Убедите совет криптона встать на вашу сторону, несмотря на интриги Брейниака. Проваленные квесты. 1. Тика из города. Покиньте город, пока он не разрушился, и пока не появился губитель. 2. Польза здорового сна. Найдите безопасное место и поспите хотя бы 1 земной час, чтобы вы быстрее смогли насладиться вашей новой способностью. 1 час сна ускорит интеграцию вдвое. Награды за квесты. Одноразовый буст вашего субъективного времени на 1 минуту. Полезно, когда вам нужно успеть куда-то. Награда за квест Буриданова драконица. Достижение. Считалочка. Хороший способ определиться, когда глаза разбегаются. Провести больше часа за выбором стартового мира. Нас было 4. Повстречайте триумвират до того, как он стал триумвиратом. Это вам не миницрафт. Нарубите дров голыми руками. Ангел-хранитель. Успешная командная работа, причем кто-то об этом не знает. Ничего не понял, но очень интересно. Помотаться рядом с бурной научной деятельностью, делая вид, что вы в теме. Его в списке нет. Кажется, вы попали в мир, которого не было среди доступных вам на выбор порталов в начале ваших приключений. Контакты. Пока что вы не успели обзавестись контактами. Возможно, это и к лучшему, можно сэкономить на телефонной книжке. Если вы встретите кого-то, кого знали до того, как попали в другие миры, это существо появится в вашем списке контактов. Репутация. Репутация зависит от ваших действий и поступков и может и будет ухудшаться или улучшаться в зависимости от них. В отличие от ваших союзников, в списке которых речь идет об отдельных существах, этот раздел показывает, как к вам относятся различные организации. Речь идет не об отдельных существах, составляющих всю организацию. Среди враждебных вам фракций все еще могут быть симпатизирующие вам личности, просто в сильном меньшинстве, а о неком мнении о вас среди большинства. ДЦ. Криптон. Совет Криптона. 1. Умеренное доверие. Совет не доверяет вам до конца, но на них произвело приятное впечатление то, как вы предложили им и их планете помощь. Одно понятно точно. Этот кредит доверия придется отрабатывать, иначе у совета могут возникнуть к вам вопросы. Каста ученых Криптона. 3. Умеренное доверие. Ученые заинтересовались вами. Кто-то из них, например, те, чья специализация связана с геологией, рады, что могут изучить странные процессы, происходящие с планетой, не боясь при этом прослыть криптонским вариантом плоскоземельщиков вашей родной планеты, как это было с Джорилом. Те, чья деятельность связана с биологией, тоже чувствует, что их каста может перестать быть негласным предметом насмешек от других ученых, Потому что драконов никто не изучал до этого. Союзники. Ворм. Земля бед. Неизвестный ребенок из Сан-Паулу. Вы спасли какого-то ребенка в уничтожаемом землетрясением городе. Плохая новость. Вы забыли спросить имя этого ребенка. Хорошая новость. Он вас запомнил. Сложно не запомнить дракона. Знакомый. ДЦ. Криптон. Апвал. Вы спасли этого явно не самого умного криптонца, которого мысленно называете Дубом Дубовичем или Дубком, хотя его настоящее имя – Апвал. Знакомый. Джорел. Приятно получить в союзнике отца канонического персонажа, не так ли? Знакомый имеет высокие шансы стать приятелем. Враги. ДЦ. Криптон. Брыняк. Он и раньше хотел поймать вас для изучения, но теперь, когда вы мешаете его планам, он заинтересован в вашем устранении на более личном уровне. Ладно, обдумаю все это позже. А что там с тематикой сокровищ? Квест. Золотое, или любое иное, ложе. Выберите не менее трех типов предметов или существ, которые будут считаться вашими сокровищами, чтобы разблокировать связанные с сокровищами силой перки. Награда за выполнение. Плюс один опыта. Разблокировка меню перков от сокровищ. Штраф за провал. Вы недополучите один очко опыта и упустите один из способов стать сильнее. Сокровища, которые не просто складируются в логове, а дают какие-то плюсы просто фактом своего существования. Ну, это, по крайней мере, объясняет, почему драконы, в человеческих историях, известны своей привычкой собирать горы золота. Выбор этого раздела открыл передо мной огромный список потенциальных вариантов для этих самых сокровищ. Сейчас всевозможные их темы были расположены в алфавитном порядке, и обилие вариантов заставило мои глаза расшириться, а меня саму, слегка охренеть. Можно сказать, что список был разделен на некие общие категории, вроде драгоценных камней или растений, и на разные отдельные вещи, например, рубины, сапфиры, орхидеи, ромашки и так далее. Были тут и слегка странные пункты, например, влюбленные в меня существа или союзники. Ну-ну-ну, этакий повод устраивать гаремник. Куда мне этим заниматься, если у меня мой парень не то в моем мире остался, не то находится где-то за его пределами, но, в любом случае, живой. Не говоря уже о том, что вряд ли к дракону, который даже не умеет превращаться в человека, выстроится очередь. С другой стороны, большинству драконов на такие нюансы, наверное, пофиг. Впрочем, всеми этими банальностями мой список потенциальных сокровищ не ограничивался. Были тут и более необычные, но абстрактные вещи, например, интересные истории или познания в магии. А увидеть категорию необычных предметов техники я, честно говоря, даже не ожидала тут. И эта тематика сокровищ казалась мне более, что ли, практичной, чем просто золото. Обычно драгоценности имеют привычку, если верить всевозможному фэнтези, оседать в драконьих пещерах, да так и лежать там веками, не пускаемые в дело. А вот техника, вещь, полезная в любом случае. Уж точно, вряд ли она будет бесполезно лежать в моем логове, не пускаемая в ход хотя бы минимально. На этом меню выбора темы сокровищ я пока что закрыла. Что бы я ни взяла, это повлияет на мою дальнейшую жизнь. Так что к этому квесту нельзя относиться легкомысленно. Сокровища – вещь не менее серьезная, чем выбор стихии, если так уж подумать. Я буду испытывать желание собирать все эти вещи и носить их с собой, и... А что, если я просто не стану завершать этот квест? Конечно, он будет висеть и мозолить глаза, но, возможно, это лучше, чем таскать с собой какие-нибудь золотые слитки. Да и один балл за прокачку – как-то маловато. С другой стороны, копейка рубль бережет, как говорится. К тому же с сокровищами связаны какие-то перки. Вдруг там найдется что-то полезное? Ладно, обдумываю эту тему потом. А что у нас с логовом? Квест. Место силы. Найдите и обживите понравившееся вам место, чтобы разблокировать связанные с логовом силой перки. Награда за выполнение. Плюс один опыта. Разблокировка меню перков от логова. Наличие собственного дома. Также вы больше не будете бомжевать. Штраф за провал. Вы недополучите один очко опыта и упустите один из способов стать сильнее, а также вынуждены будете либо бомжевать, либо жить у своих друзей и союзников. ПФФ. Как все понятно объяснено-то, какого способа обживания будущего логова будет достаточно, чтобы система посчитала квест выполненным? Я должна иметь юридические документы на какой-то дом или участок земли, или достаточно используемого еще Тимоном и Пумбой принципа «где спать увалился», там и дом, или я должна, аки смаук, прилететь к каким-нибудь гномам и отвоевать будущее жилище у них. Ну, по крайней мере, у Смауга была не просто какая-то пещера, а целый гномий город в горе, причем с огромными запасами золота. Но вообще, все равно ничего не понимаю. Еще и квест проваленный есть. Ладно, он еще с Криптона болтается, поспать мне, когда я поставила улучшение ясно-понятно, так после разговора с советом и не дали. Много вопросов у меня вызвала тема с выбором класса, который раньше был заблокирован из-за моего возраста. А что теперь? Буду решать, быть ли мне драконом-магом или кем-то, полагающимся на природные способности вроде прочности чешуи и остроты когтей. Уф, мой задолбанно усталый мозг просто не хотел изучать все это. Быстро пробежавшись по списку контактов и неожиданно появившемуся разделу с отношением ко мне всяких фракций, я лишь устало закатила глаза. Конечно, с одной стороны, то, что система отображает отношение ко мне как тех, кого я встречаю, так и разных организаций по типу касты ученых на Криптоне, это хорошо. С другой стороны, как всегда, каких-то пояснений касательно них мне не дали. Например, значение этих циферок, сколько надо нафармить баллов доверия, чтобы меня начали считать самым надежным драконом в мире, и так далее. И это же касалось раздела с союзниками. Какие градации есть кроме знакомого, приятеля и друга, которые уже были указаны тут и там. Обычно в прочитанных мной фанфиках с ЛиТРПГ ко всему этому прилагались некие числовые значения, а тут если циферки какие-то имелись, то, похоже, были скрыты. А еще у меня висело два сложновыполнимых, или, скорее, даже невыполнимых при моем нынешнем уровне квеста, с уничтожением Брейниака и освобождением Энджел Даста от контракта, которые у меня нет даже примерного понимания, как и что с этими квестами делать. Прийти в серверную к Криптонской Алисе и заморозить там все нафиг, кинуть при помощи портальную пушку-бомбу прямо в спальню Валентина, даже звучит смешно. Ладно, к черту все это, сосредоточусь на выполнении квеста, над которым у меня точно есть контроль. В конце концов, система системой, но гаситель сверхспособностей сам себя не соберет. Не уверена я, конечно, что нашла все нужные детали. Дракотех мне подсказок насчет того, что именно нужно брать, не давал. Не было у меня и каких-то мыслей относительно того, как будет выглядеть это новое творение Дракотеха. Пушка легко может быть выбита из лап, что-то небольшое и неприметное, черт его знает. Блин, как же легко было придумать вид того, что помогает мне теперь путешествовать между мирами, и как же трудно определиться с видом вот этого нового прибора. К тому же небольшой буст на хорошее настроение, неожиданно вызванный Энджелом, уже пропал. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему я так в тот момент обрадовалась, встреча с нравящимся персонажем. Ладно, приступим. С неким чувством обреченности от того факта, что, когда я приду в себя после Дракотеха, у меня будет адски болеть голова, я, как и в прошлый раз, представила себе конечный результат, способный отнять или заблокировать опасные способности, которыми обладала Агни, но на этот раз без какого-то конкретного дизайна. Как и в прошлый раз, тело встало и начало двигаться само по себе. Мои глаза придирчиво оглядели лежащий в сумке хлам с адской свалки, и в разуме возникло интуитивное понимание. Низкокачественное сырье для прибора, по крайней мере, то, что видно на поверхности. Моя передняя лапа и хвост двинулись вперед и, отложив глазастую кепку в сторону, начали вытаскивать из сумки один найденный компонент для будущей гасилки сверхспособностей за другим. Нет, не то, все не то. Что-то подходит, но также полно хлама, из которого ничего не получится. Надо найти что-то новое.